высших раздел мира. Затем сработал знаменитый принцип домино, некогда изобретенный в недрах ЦРУ. После выпадения одной костяшки домино падают и остальные, соединенные с ней одной цепью. В Румынии, где царил самый одиозный режим личной диктатуры семьи Чаушеску, произошел настоящий взрыв народного недовольства, который смел с лица земли этот ненавистный режим. Ради справедливости стоит отметить, что за быстрым падением режимов в ГДР и Румынии стояли объединенные силы спецслужб Запада и КГБ, парадоксальным образом устранившегося от контроля за ситуацией. Никто не мог даже предположить, что таким образом новый председатель КГБ Крючков доказывал свою личную преданность генсеку, полагая, что в будущем ситуацию еще удастся взять под контроль. Но ситуация явно выходила из-под контроля безвозвратно. В Болгарии вынудили уйти Тодора Живкова, в Венгрии к власти приходит правая партия, в ГДР стремление к объединению уже невозможно остановить. К лету 90-го года стало ясно, что Восточный блок полностью деморализован и обречен, но существовал еще Советский Союз. Западные страны явно не успевали за событиями. Во время бурных событий Румынской революции они даже осторожно зондировали вопрос о возможности введения советских войск в Румынию, на что получили резкий отказ Горбачева и Шеварднадзе. Но уже через 2 месяца Горбачев воспользуется подобным карт-бланшем и введет войска в Баку. Произойдет своего рода базарный торг, когда сам Горбачев милостиво разрешит пляску на обломках Берлинской стены, а западный мир также милостиво закроет глаза на кровавую январскую бойню, устроенную Горбачевым в Баку. Однако уже через год, когда стало окончательно ясным полное крушение Восточного блока, западные страны гораздо менее благосклонно отнесутся к событиям в Вильнюсе, когда снова танки и войска появятся в городе. Но на этот раз Горбачев твердо решит не отступать. Уже ясно, что единство Советского Союза — последняя карта, которая еще остается в его руках. Однако январские события в Вильнюсе заставили руководство КГБ пересмотреть свои планы. Стало ясно, что в любой момент могут произойти общая дестабилизация ситуации и выход Литвы из страны. Именно тогда было принято секретное решение об агентах центрального подчинения. Во всех республиках, особенно в Закавказье и Прибалтике, наиболее склонных к сепаратизму, было принято решение об организации такого рода агентуры. Это были прежние агенты центрального подчинения, которые и раньше давали информацию напрямую в Москву, минуя местные органы безопасности. Теперь эти агенты должны были организовывать местные резидентуры и быть готовыми функционировать в условиях отделения их собственных республик от единой страны, в условиях автономного существования. Для организации такого рода резидентуры и упорядочения координат агентуры центрального подчинения в каждую республику была послана специальная группа КГБ. Это произошло уже после мартовского референдума, на котором подавляющее большинство населения Союза проголосовало за единую страну. Имея подобный результат народного волеизъявления, руководство КГБ начало действовать более активно. В Вильнюс, Тбилиси и Ереван, как наиболее опасные столицы республик, были посланы наиболее опытные профессионалы, для проведения сверок по работе агентур центрального подчинения.